Глава вторая. Перри Вестон ехал на взятой у Херца на прокат Тойоте по практически безлюдному шоссе. Фары с трудом пробивали плотный поток дождя, стеклоочистители работали на полную мощность. Он включил приемник и услышал женский голос, что-то вопивший из поп-репертуара в сопровождении ударника и саксофониста, которые производили такой шум, словно они ополоумели. Перри был настолько пьян, что ни этот вопивший голос, ни дождь не производили на него ни малейшего впечатления. В аэропорту Яксонвилла его предупредили, что погода становится все хуже и что его может застать затяжной проливной дождь. Он от души посмеялся над девушкой. «Кто же боится какого-то дождя?» — ответил он на это предупреждение. «Да, это был более чем простой дождь, это уж точно. Завтра, — тешил он себя безо всякой надежды, — небо будет снова голубым и снова будет сиять солнце». Он прибыл из Нью-Йорка, и во время полета он беспрерывно глотал виски, глубокой озабоченности стюардессы, которая без конца наполняла его стакан. В аэропорту Яксонвилла он купил бутылку, которой предстояло скрасить его долгий путь в Роквилл. «Но такой долгой дороги еще никогда не было», — констатировал он про себя. «Всего 70 миль, однако дождь вынудил его ехать очень медленно». Он бросил взгляд на часы на освещенном щитке приборов. Было 9:05. Перри не мог знать, что как раз в это время шериф Росс и его помощник Мейсон были заняты обзваниванием окрестных ферм и предупреждением жителей о беглом убийце. «Пожалуй, — подумал Перри, вглядываясь в дождь, — мне стоило остаться на ночь в Яксонвилле». Его, собственно, предупреждали о дожде, но он действительно не предполагал, что будет такой проливной ливень. Действие скотча улетучилось. Он пошарил и нашел бутылку, отвинтил колпачок и сделал большой глоток прямо из горлышка. «Ах, так-то лучше», — подумал он, закручивая колпачок и закуривая сигарету. Женщина в эфире все еще надрывалась. Он только теперь обратил внимание, какой у нее пронзительный голос. Он покрутил ручку на другой волне, но и там не было ничего хорошего. Перри скривился и выключил приемник. Он сделал еще один глоток из бутылки, засунул ее в отделение для перчаток, погасил сигарету и закурил новую. Теперь он почувствовал себя действительно расслабленным и приятно опьяненным. «Нет никаких причин спешить», — сказал он себе. «Если он доедет до хижины только посреди ночи, то какая, собственно, разница?» Потом он вспомнил о событиях вчерашнего дня. Как это было давно! Во всяком случае, эти события были причиной того, что он сейчас был на пути к своей рыбацкой хижине, которую купил 3 года назад, чтобы иметь возможность спокойно там отдыхать. Она была из дерева и находилась прямо на реке, окруженная деревьями и цветущим кустарником, примерно в 2 милях от маленького городка Роквилл. Он смог ее купить за смехотворную низкую цену, однако потом вложил в нее еще кучу денег. В хижине было 2 спальни и большая гостиная. Он сам пристроил современную ванную комнату и оборудованную всем необходимым кухню. Он представлял себе, что, работая в Нью-Йорке, он смог бы отдыхать здесь, чтобы снять напряжение, порыбачить, готовить на самого себя и вообще наслаждаться одиночеством, которого практически не найдешь в Нью-Йорке. Но все повернулось по-другому. Вот уже 2 года он не был в своей хижине. Он совершил непростительную ошибку, женившись на девушке в 1,5 раза моложе его. Ее представлением абсолютно не отвечало проводить 2 месяца в году в скучной хижине, вдали от моря огней и шума большого города, в то время как он будет сидеть на берегу и ловить рыбу. Он, собственно, был согласен с ее точки зрения. Однако бывали моменты, когда он думал о реке, тишине, о маленьком триумфе, когда на удочку попадалась рыба, которую он сам поймал. Он сделал все, что смог. Однако Шейла относилась к той категории молодых женщин, которые никогда не бывали довольны. Она ненавидела, когда он садился за работу. Она постоянно отвлекала его, требовала, чтобы он сопровождал ее то в одно, то в другое место, например, в гости, где ему бывало смертельно скучно. «Да, это была ошибка жениться на ней», — сказал он себе. Как только великолепие ее молодого прекрасного тела перестало быть для него новинкой, он заметил, какая пропасть разделяет их и как они далеки друг от друга. А еще вчера, как только Шейла и он начинали орать друг на друга, что в последнее время случалось почти каждый день, зазвонил телефон. Шейла схватила маленькую китайскую вазу, которой Перри очень дорожил, и запустила в него. Он пригнулся, а ваза, ударившись о стенку, вдребезги разлетелась на мелкие кусочки. Перри крикнул ей: «Вон отсюда немедленно! Ты пьян! Вон отсюда немедленно! Ты вдребезги пьян!» — закричала она и бросилась из комнаты, с треском захлопнув за собой дверь. Телефон настойчиво звонил. Перри долго смотрел на остатки китайской вазы, потом подошел к телефону. «Мистер Вестон!» — это был ледяной женский голос. «Да!» — говорит секретарь мистера Харта, мистер Вестон. Перри удивленно спросил: «О, Грейс, как поживаете?» «Мистер Харт хотел бы вас повидать сегодня утром в 11 часов», — ответила Грейс Адамс. По телефону она всегда говорила так, словно на другом конце провода был сам президент США. «Мистер Харт вылетает через 3 часа в Лос-Анджелес. Пожалуйста, будьте пунктуальны». Если президент кинематографической компании Харт кого-то желал видеть, всегда говорили «да», даже если лежали в больнице с переломом ноги. «Я буду», — ответил Перри, пытаясь положить трубку быстрее ее, однако опоздал на долю секунды. Грейс была экспертом, когда речь шла о том, чтобы закончить телефонный разговор. Сидя в своей «Тойоте», Перри скорчил гримасу. Разговор с Силас С. Хартом был совершенно нескромным. Вспомнив о нем, Перри открыл ящик для перчаток, вытащил бутылку и отпил из нее еще один приличный глоток. Силас С. Харт и он хорошо ладили между собой. Для этого были свои причины. 4 года Перри поставлял киносценарии, которые приносили компании немалые деньги. Харт был известен своей жестокостью и непреклонностью, однако до вчерашнего дня он относился к Перри как к своему сыну. Это удивляло Перри, потому что он слышал многочисленные истории о том, как он обращался с другими сценаристами, которые не отвечали его требованиям. Для Перри же Харт был любвеобильным отцом. Перри знал, что такое отношение Харта к нему объясняется тем, что он написал для него 4 киносценария, которые были исключительно удачными. Это хорошо. Но что произойдет, если следующий сценарий, который был уже у Харта, окажется полным провалом? 2 месяца назад Харт и Перри обсуждали предполагаемый фильм. «На этот раз мне хотелось бы что-нибудь с кровью и насилием», — сказал он Перри. «Мы должны предложить дуракам, которые вносят деньги в нашу кассу, нечто такое, от чего бы они заморали свои штаны. Что вы на это скажете? Сможете ли вы дать мне нечто в этом роде? Мне хотелось бы побольше насилий, крови и секса. Подумайте об этом на досуге. А через 1-2 месяца вы мне представите первый вариант. Ну как, договорились?» «Вы хотите создать фильм ужасов?» — спросил Перри. «Ни в коем случае, нет. Мне необходимы совершенно нормальные люди в ситуации, изобилующей насильственными актами, сексом и кровью. Абсолютно нормальные люди, понимаете? В ситуации, в которую может попасть любой из нас. Например, банда, которая врывается в дом и терроризирует людей. Или пьяный водитель, который задавил ребенка и пытается скрыться. Что-нибудь в этом роде. Подумайте над сюжетом. При вашем таланте вы определенно создадите шедевр. Договорились? Ясно, ответил Перри. Когда разговариваешь с Хартом, не следует обнаруживать перед ним недостатки самосознания. Не стоит, если хочешь остаться в его глазах лучшим сценаристом. Я подумаю над этим и дам вам знать, как себе представляю будущий фильм. Хорошо, мальчик. И Перри, дело будет стоить 50 тысяч долларов, плюс 5% участия в прибыли. Очень выгодное дело для вас и для меня. 2 месяца Перри боролся с тем, чтобы создать оригинальный киносценарий, который понравился бы боссу. В эти 2 месяца Шейла была еще более невыносимой, чем обычно. Перри сказал ей, что ему нужно создать такой сценарий, который даст большие деньги, так что ей нужно оставить его в покое, чтобы он мог подумать над сюжетом. Однако она не давала ему покоя.